Глава 20. Порывом ветра нашу платформу сбило вниз. Мы покатились по пустыне, при этом на меня сначала рухнул Вольт, а потом уже нас обоих придавил голем. Болтаясь в этом пузыре, я никак не мог зацепиться хоть за что-то. Радовало только то, что на нашей платформе не было каменных столбов, а только 5 туземцев помимо меня, Вольта и голема. Даже думать не хотелось о том, что в этот момент творится с остальными. Пусть мы и распределились так, чтобы платформы с грузом цеплялись к тем, на которых люди, их ведь тоже наверняка сейчас мотает из стороны в сторону. «Отключить барьер!» — крикнул я, ничего не видя и не слыша. Барьер исчез через пару секунд, а в мое тело острыми иглами впился песок, который прорезал доспехи и лицо до крови. «Так, надо бы глаза прикрыть, а встать по ветру, что ли?» Я развернулся, натянул шейный платок почти до глаз и сделал неглубокий вдох. Даже дышать было сложно из-за песка, не то что двигаться. Зато кому было комфортно в песчаной буре, так это голему. Мой Петрушка вообще не замечал ни ветра, ни песка. Ему-то я и поручил найти остальные платформы и собрать их в кучу. А сам сосредоточился на энергии бури. Статического электричества тут было гораздо больше, чем даже в созданной мной буре. Неудивительно, мне до истинной стихии еще расти и расти. Но ничего, уж как-нибудь управлюсь и с этой дикой энергией. Нащупав нить энергии бури, я пропустил ее через свой источник. Сделал все в точности так же, как и с предыдущей. Но все пошло не так. Я понял это, когда вместо того, чтобы начать затихать, буря стала лишь сильнее. Меня завалило песком по самую макушку. Я перестал понимать, где верх, а где низ. Все слилось в единый песчаный смерч. Вольт еще держался, но я чувствовал, как его засасывает песок. Пришлось отдать мысленный приказ Петрушке, чтобы он возвращался. «Кто-то же должен откапывать нас из песка». Я надеялся, что с пятеркой оставшихся на платформе туземцев в порядке. Думаю, им хватило ума вернуть барьер, иначе даже представить страшно, каково им там сейчас. Пока голем бежал обратно, я не прекращал попыток усмирить бурю. Снова и снова я перехватывал контроль над электричеством внутри нее. И каждый раз терпел поражение. Мне не хватало сил, не хватало резерва и опыта. Мне нужно было стать сильнее, и я знал только один способ этого достичь. «Вольт, пришло время для еще одной моей личности», — сказал я псу, когда нас снова завалило песком с головой. «Иначе мы тут и останемся». «Ладно», — быстро согласился он и попытался разгрести песок перед собой. «Нам надо объединиться. Двигайся в мою сторону». И мы начали грести вместе. Вольт был в нескольких метрах от меня, но это расстояние казалось бесконечным. Песок все прибывал и прибывал, повязка на лице не справлялась, и я начал задыхаться. Наконец мы с питомцем оказались рядом. Я схватил его в охапку и прижал к себе, чтобы нас снова не раскидало в стороны. Пес в ответ лизнул меня в ухо и всхрипнул от усталости. «Давай, Вольт, времени мало», — сказал я и начал заваливаться на бок. Силы окончательно покинули меня. И снова я почувствовал касание сознания, будто кто-то пытается прощупать меня на прочность. В этот раз я не стал сопротивляться и сразу открылся этому новому старому знакомому. Кем бы он ни был, когда-то я был им, а теперь пришла его очередь познакомиться со мной. Как только я расслабился, мои пальцы наткнулись на посох из тисового дерева. Я сжал любимое оружие и покрутил его в руках. Манекен передо мной вспыхнул от десятка ударов, которые я нанес за пару секунд, а потом взорвался от прилетевшей сверху молнии. «Очередная дешевка», — скривившись, сказал я. «Артефакторы совсем обленились. Что не покупка, то разочарование». Я моргнул несколько раз, чтобы вернуть внезапно пропавшее зрение. Такого со мной еще не бывало. Что за напасть? И только спустя несколько попыток протереть глаза, я вспомнил, кто я и где. Это воспоминание, всего лишь память одного из моих воплощений. Как только я это понял, смог вернуться к началу. К началу пути жреца, повелевавшего стихией молний. Мы учились вместе, вместе падали и поднимались. Я вместе с жрецом овладевал тонким искусством магии и изучал древние трактаты. Каллиграфия, живопись, боевые техники, медитации и бесконечные тренировки. Вот что я проходил в той своей жизни. Монах-отшельник? О нет, я не был монахом, скорее уж карающим мечом своего народа. Я сражался за каждого человека, что был верен мне. А еще я мстил. В той своей жизни я не испытывал жалости и чувства вины. Жесткий, несгибаемый жрец истинной стихии, который погиб во имя мести. Если ученый научил меня ценить малое, то жрец научил другому. Не только сложным приемам и техникам. Он научил меня еще больше ценить тех, кто рядом со мной. Друзей, слуг, людей, что верят в меня. Но после слияния с этим своим воплощением я не стал жестоким. Скорее уж перенял те привычки, которые были мне близки. Жрец же прошел через путь ученого и путь простого электрика. Мы стали единым целым, переплелись в воспоминаниях и жизненных ценностях, разделили их на каждого и отбросили лишнее. Когда я открыл глаза, сначала подумал, что прохожу очередное испытание, но очень быстро сообразил, что темнота вокруг наступила из-за того, что меня засыпало песком с головой. Маленький участок пустоты перед лицом давал немного кислорода, но он быстро заканчивался. Тем более, что этот воздух мы делили на пару с Вольтом. Ничего, теперь я знаю, как усмирить бурю. Я отпустил Вольта и направил несколько молний под ноги. Песок под ногами уплотнился, превратился в стекло. Я смог встать и выпрямиться, после чего снова ударил молнией, уже перед собой. Лестница из стекла позволила нам с питомцем без проблем выбраться из завала. Встав в полный рост, я раскинул руки в стороны и начал собирать энергию бури. Теперь я знал, что мне не обязательно пропускать ее через себя, ведь она не создана мной. Достаточно просто понизить статическое электричество и давление. Чем я и занялся. Первым делом надо было разобраться со статическим электричеством. Эта штука держит песчинки вместе, как клей, из-за чего и образуются эти жуткие вихри. Я создал сеть из молний, похожую на паутину, только из электричества. Накинул ее на песок прямо перед собой и представил, как электричество проникает в песок, разряжая его. Песчинки перестали липнуть друг к другу. Стена песка постепенно начала рассыпаться и опадать. Теперь надо понизить давление. Я создал несколько электрических вихрей, которые вращались в обратную сторону от основного потока бури. Они начали выкачивать воздух, словно мини-насосы, постепенно уменьшая силу бури. Ну и еще я бил молниями в ее центр, нагревая воздух и понижая давление, как будто выпускал пар из кипящего чайника. Я подхватил управление природными молниями, которые еще недавно били куда попало, и направил их в тех места, где вихри еще не успокоились. Одно из умений жреца, электрические кнуты, сейчас пришлось очень кстати. Мои кнуты разгоняли остатки бури, рассеивая ее окончательно. Решив напоследок проверить еще одно умение, я создал направленные разряды, которые били прямо в песчаные вихри. Не то чтобы это было уж так необходимо, просто мне понравилось, как выглядит умение в воспоминаниях жреца. Я будто стрелял из лазерной пушки, только вместо лазера у меня были молнии. Вот и все. Никаких суперсложных заклинаний, только чистая физика и магия молний. Ну разве я не молодец? Молодец, конечно, устало пробухтел Вольт. «Быстро разобрался с еще одним своим воплощением, и даже мозги не вскипели». «Ты как будто недоволен». Я улыбнулся. «Видел лазеры? Прямо как в фантастическом фильме. Взж-взж». «Видел, видел». Вольт плюхнулся на песок. «Только ты своими взжу-взжу опять связь поломал. Как будешь платформы искать?» «Петрушку отправлю», — хмыкнул я и проверил браслет. Ну вот, даже эта технологичная игрушка из другого мира не выдержала моих молний. Голем только добрался до нас, но я снова отправил его подальше, в поисках платформ с остальными. Петрушка был идеальным помощником. Не болтал, не спорил и делал все, что я ему говорю. Я посмотрел на Вольта и вздохнул. Ну ладно, мой питомец в последнее время тоже стал потише и не зудит над ухом, когда не надо. Кстати, а чего я только голема за платформами послал? Я же могу и сам на суперскорости быстро всех отыскать. Не смотри на меня, я никуда не пойду, буркнул Вольт. Тогда сам догоняй потом. Я пожал плечами. Что мне бегать за тобой после того, как найду платформы? Немного поворчав, Вольт все же встал и подошел ко мне. Мы ускорились и обежали ту часть пустыни, где могли быть платформы. Все 5 мыльных пузырей нашлись довольно быстро, только были раскиданы в разных местах. Я отдал приказ выдвигаться дальше к аэропорту в Бамако и вместо того, чтобы лететь с остальными, просто ускорился. Я старался не сильно обгонять платформы, мало ли что еще может случиться. Так что добрались до аэропорта мы примерно в одно время. Разве что я опередил остальных минут на 10, чтобы предупредить пилотов Пожарского о вылете. Ну что сказать, выправка у военных что надо. Они даже глазом не моргнули, когда перед нами появились мыльные пузыри, из которых хлынули туземцы в доспехах и с копьями. Даже каменные колонны, которые дикари принялись разгружать в грузовой отсек, не произвели впечатления на пилотов. И только меч Ксении вызвал у них интерес. По оружию было видно, что оно особенное. Я нажал на платформах нужные кнопки, которые мне показал Джарит перед отъездом, и моргнул. Ни мыльных пузырей, ни самих платформ не было видно. Я знал, что они отправились домой на автопилоте, но все равно было странно наблюдать за их исчезновением. Усевшись в кресло, я откинулся на спинку и выдохнул. Как же удачно все-таки вышло. Я получил уникальные технологии, големов, пятерку элементалей и временно избавился от Меркулова. Из той энергетической клетки он точно никуда не денется, а помогать ему никто не станет. «Неплохое путешествие получилось», — сказала Ксения, встав рядом со мной. «Я присяду?» «Угу», — я кивнул с улыбкой. «Что дальше планируешь делать?» Пожарская присела в соседнее кресло и повернулась ко мне. «Размещу столбы вокруг каньона, только перед этим надо зачистить мои земли». Я задумался ненадолго. «И надо бы на работу заглянуть, на свой кабинет посмотреть хотя бы». «Ты про что?» Ксения нахмурилась, а потом резко вскинула брови. «Так ты правда планируешь открыть новый отдел в Инквизиции?» «А почему нет?» Я пожал плечами и вытянул ноги. «Буду лечить одержимых и набирать их в штат. Считай, готовые экзорцисты с иммунитетом к одержимости». «Понятно». Она замолчала ненадолго. «Дядя рассказал мне о предложении, ну, что он предложил тебе меня в жены». «Предложил». Я посмотрел на Ксению внимательным взглядом. Вроде бы она не была обижена или недовольна, но кто этих девушек поймет? «Тебе есть что сказать?» «Ты не согласился сразу?» Она повела плечом и чуть опустила голову, чтобы волосы закрыли лицо. «Значит, есть причины для отказа. Я не собираюсь навязываться или уговаривать. И вообще, это ты должен был делать предложение, а не дядя». «Ксюша, давай на чистоту». Мне пришлось коснуться плеча Пожарской, чтобы она на меня посмотрела. «Я вообще не думал о женитьбе в ближайшее время. У меня проблем выше крыши. Я в долгах, демоны рыщут по моим землям, хранители открывают каньоны у моего дома, инквизиция что-то мутит. С императором надо как-то насчет туземцев договариваться. Ну вот скажи, какая может быть сейчас женитьба?» «Мы бы помогли», — тихо сказала Ксения, опустив взгляд. «Папа и дядя помогли бы разобраться со всеми этими проблемами». «А я просила помощи». «Нет, я не разозлился. Скорее, просто устал. И этот разговор сейчас был очень не кстати. Я хочу сам решить все проблемы, а уж потом думать о том, что делать дальше». «Ну, хотя бы не отказывайся от дядиных советов». Княжна слабо улыбнулась, а потом тряхнула волосами и выпрямилась. «И он может договориться с императором об аудиенции. Это такая мелочь, что ничего ему не будет стоить, и ты не будешь должен». «Хорошо, Я согласно кивнул и улыбнулся. «Пожарская права. Самому мне к императору не так просто подступиться, а содействие князя сильно сократит время». Как только мы пересекли границу Российской империи, ожил мой телефон, который я оставил в самолете на время поездки в пустыню. «Юрий, здравствуйте, это Василий Кондратьев», — представился в Рио наместника московского. «Я хотел уточнить, когда вас ожидать. Кабинет мы подготовили, как вы и просили, с видом на площадь. Завтра загляну», — сказал я. «Что-то срочное?» «Нет-нет, ничего срочного. Но вы запросили в бухгалтерии средства для формирования нового отдела», — выпалил Кондратьев на одном дыхании. «Хотелось бы послушать о ваших успехах». «Вы не поверите, как раз этим и занимаюсь». Я постарался скрыть сарказм, но вышло не очень. «В общем, весь в делах, в заботах, тружусь на благо Инквизиции и народа. Завтра после обеда забегу». Я завершил звонок и набрал номер Пожарского. Надо бы заранее назначить встречу с ним, вдруг он занят. «Князь все-таки». «Да, Юра, слушаю», — ответил он почти мгновенно. «Знаю, что уже подлетаете. Все в порядке». «Все хорошо. Хотел с вами о встрече договориться», — сказал я. «Сегодня могу. Часа через два», — предложил он. «Нет, сегодня никак не могу». Я улыбнулся. «У меня по плану зачистка моих земель от демонов. Ну и последующее ее возвращение в мои руки». «Даже так?» Пожарский замолчал ненадолго. «Понял тебя. Тогда завтра в обед сможешь? Потом никак не получится. Улетаю по делам в Сочи». «Договорились. Постараюсь успеть», — пообещал я, решив, что суток мне хватит, а если нет, то перенесу встречу на другой день. Договорившись с князем, я позвонил Денису Никулину и отдал приказ о готовности выдвигаться в каньон через час. Я бросил взгляд на туземцев и громобоев. Эти точно со мной пойдут, никуда не денутся. А вот приказывать Ксении и Александру я не могу. Хотя я догадывался, что они и сами вызовутся, но как-то это неправильно, что ли. Это ведь мои земли, вопрос об угрозе страны или другим людям не стоит. Но и отослать их я не смогу, с друзьями так не поступают. «Опять думаешь, куда бы нас отправить, чтобы не мешались?» – спросила Ксения, прищурившись. «Да нет, думаю, как вас будет рациональнее использовать в бою?» – я хмыкнул. «Ты ведь не согласишься отсидеться у дяди или в моей квартире?» «Нет, конечно», — Пожарская мотнула головой. «К тому же я единственная из всех имею иммунитет к одержимости, как ты сказал». «Саша?» — я поднял взгляд на подошедшего Новикова. «Ты что решил?» «Я с тобой». Он покрутил новый меч в руке и расплылся в улыбке. «Хочу испытать его против демонов». «Тогда готовьтесь», — сказал я, цепляя ремень безопасности. «Выдвигаемся через час. Если надо поесть, в душ, позвонить родным, сейчас самое время. Это всех касается». Пожарский снова меня удивил. Прислал 5 броневиков с водителями, чтобы те доставили нас до поместья. Причем я об этом не просил и понятия не имел, как буду с ним расплачиваться за самолет, джипы и теперь вот броневики. Если князь думал, что помогает будущему родственнику, то я знал, что брака с Ксенией в ближайшее время точно не будет. Через час вся наша команда была в сборе. Мы встретились у Голицынского санатория во всеоружии. Рубежники косились на туземцев, но ничего говорить не стали. Поняли, что раз уж я и взял их с собой, то они на нашей стороне. Кирилл Самойлов хотел было что-то ляпнуть, но Никулин его осадил. Когда мы приблизились к КПП, нас остановили военные. «Стоять!» — рявкнул один из них. «Проезд запрещен!» «У нас есть разрешение от министра обороны», — с улыбкой сказал наш водитель, предоставленный Пожарским. «Мне ничего не известно о таком разрешении». Военный сузил глаза. «Покажите бумаги». Наш водитель улыбнулся еще шире и вытащил из нагрудного кармана листок гербовой бумаги. Вояка внимательно изучил его, кивнул и со странным выражением посмотрел на наши броневики. «Можете проезжать», — сказал он, поморщившись. «Только предупреждаю, демонов там тысячи, и с каждым днем их все больше становится. Маловато у вас группа для зачистки». «Спасибо за предупреждение, командир». Водитель отсалютовал ему и начал закрывать окно, но я остановил его. «Скажите, уважаемый, демоны только за границей КПП находятся? Больше прорывов не было?» – спросил я у военного. «После того раза, когда Инквизиция приезжала, демоны наружу носу не суют», – серьезно ответил тот, взглянув на мой родовой перстень. «Странно это ваше сиятельство, будто заговорили они их». «Благодарю», – кивнул я и дал команду проезжать. Военный был прав и не прав одновременно. Дело действительно в приезде Инквизиции, только они никого не заговорили, а скорее договорились». «Значит, демоны сидят на моей земле и не высовываются за ее пределы. Даже Звенигород не трогают, судя по сообщениям в сети. Ну ничего, сначала разберусь с демонами, а уж потом и до Инквизиции доберусь. Никуда они от меня не денутся. Так перетряхну весь орден, что мало не покажется». «Дальше мы не едем, ваше сиятельство», — сказал водитель броневика, тормознув через несколько километров рядом с сосновым бором на краю моих земель. «Приказ князя был доставить вас до ваших земель и возвращаться. Мы будем ждать у блокпоста до утра. Если не вернетесь к тому моменту, его сиятельство отправит армию на вызволение княжны Ксении. Спасибо и на этом». Я поблагодарил так и не представившихся водителей броневиков и спрыгнул на асфальт. «Ну, здравствуй, дом, милый дом!» Пока мы ехали, монстров не было видно. Они будто затаились и ждали нас. Может, конечно, я слишком хорошо думаю о демонах и их разумности, но как еще объяснить то, что они с приезда Инквизиции не выбирались с моих земель? Я оказался прав. Стоило броневикам скрыться за поворотом, как из-за деревьев показались демоны. Я узнал скорпионов-переростков, ползунов и адских гончей. Остальные твари были мне незнакомы. Но даже скорпионы были модифицированными. Панцири на вид были крепче, а жало сочились ядом. Вот сразу видно, что хранители порезвились вовсю, создавая новые виды монстров. Какие-то мелкие скрюченные крысы с чешуей бежали толпой. Следом за ними ковыляли существа, похожие на раздутые трупы, покрытые гнойными язвами. Они оставляли за собой след из слизи и гноя. Ну и гадость. Вояка не обманул. Твари тут были целые полчища. И все они неслись на нас, щелкая пастями и утробно завывая. Я обернулся к своим, оценивая приготовление, и удовлетворенно кивнул. Все мои бойцы ощетинились оружием и встали в стойки. Место у нас удобное. Пятачок из асфальта для разворота автобусов 50 на 30 метров. Между ними лесом глубокий противопожарный ров. Видимость отличная, как и возможность атаки с расстояния. Дальность у моих техник побольше, так что я первым делом направил самую гущу демонов в сеть из молний. Она была сильнее той, что я использовал под занадворовкой, и больше походила на паутину из электрических линий. Эта сеть не просто поджаривала демонов, а разрезала их на части. После того, как паутина падала на землю, контур замыкался и продолжал выпускать молнии хаотически в разные стороны. Самое то для массовой атаки, когда своих задеть не боишься. Но этого мало для полчищ тварей, так что я запустил еще одну паутину рядом с первой, а потом еще и еще. Я сомкнул их, образовав линию из электрических ловушек, чтобы хоть немного задержать демонов. Но эти твари огибали паутины и продолжали бежать на нас. Их было так много, что я невольно сравнил их с тараканами, разбегающимися от яркого света. Вскоре первые ряды монстров достигли рва и встретили энергетические заряды из копий туземцев. Дикари пустили единую волну энергии, образовав силовую линию вроде той, что была вместо двери в тюрьме. Ну а дальше уже начался бой. Я даже залюбовался отточенными движениями туземцев. Все же с демонами воевать они умеют, но отвлекаться было некогда. Саша уже вовсю замораживал добежавших демонов, а Ксения метала огненные шары. Причем они были гораздо больше тех, что она показывала в каньоне, и врезались прямо в толпу демонов, поджигая их. Борис сбивал тварей с ног воздушными вихрями, а остальные громобои уже опробовали свое новое оружие. Левин дробил булавой черепа демонов, как и хотел. Тимофей орудовал мечом, а Николай и Максим сражались копьями. В моей крови бурлил адреналин. Магия рвалась с пальцев, прожигая демонов молниями. Но наших усилий было недостаточно. Демонов становилось все больше. Они продолжали переть из леса, будто у них там отдельный выход из каньона. Я рванул вперед на суперскорости, двигаясь так быстро, что демоны не успевали реагировать. Я проносился сквозь их ряды, оставляя за собой лишь обугленные тела. Добравшись до тех, что были позади, я снова создал сеть из молний, которая окутала толпу демонов, сжигая их дотла. Вскоре ко мне присоединился Вольт, который решил, что без его поддержки я не справлюсь, и мы помчались дальше. Мы мелькали то тут, то там, вспышки молний не останавливались ни на миг. Запах паленой шерсти и плоти забился в ноздри так крепко, что я ничего не чувствовал, кроме этой вони. Изрезанное песком лицо соднило при ускорении, но я не обращал внимания на боль. Если мы проиграем сейчас, второй попытки не будет. Вряд ли Пожарский выбьет нам еще одно разрешение. Я должен вернуть свои земли и сделаю это сегодня, сейчас. Чего бы мне этого не стоило. Усталость? Да к демонам ее в глотку. Боль? Перетерплю, стисну зубы и сожгу столько демонов, сколько смогу. Злость придала мне сил, помогла переключиться на новый уровень боя, когда все перед глазами размывается, сужается только в одну точку – врага перед тобой. Мы с жрецом усмехнулись и создали хлысты из электричества. «Ну-ка, отведайте сладенького, твари!» Впервые в этой жизни я крутил хлыстами, словно заправский ковбой или погонщик на ферме. Зацепить монстра за шею и поддать напряжение в хлыст, да запросто. Отбросить тварей, что подобрались слишком близко к друзьям, нет ничего проще. Я буквально разрывался между передними и задними рядами, прореживая демонов то тут, то там. Когда я в очередной раз рванул обратно к друзьям, оказалось, что весь пятачок забит самыми разными тварями. Несколько туземцев лежали без движения, а остальные дикари обступили их, закрывая своими спинами. Тимофей держался за руку, с которой на асфальт текла кровь. Николая оттащили к туземцам. Он не двигался, но я видел, как вздымается его грудь. Если доживет до конца боя, я смогу его вылечить зельем, но сейчас не до этого. Стоило мне отвлечься на раненых, как к нам подобрались очередные монстры. Эти были похожи на големов из камня и лавы. Из трещин на их каменной коже вырывались языки пламени, и несмотря на то, что двигались они медленно, каждый их шаг сотрясал землю и оставлял следы из расплавленного камня. И одна из этих образин уже подобралась к Саше сзади. Моя молния взметнулась и отскочила от этого монстра. Вот же гадство, у них еще и защита от магии. Пришлось снова изображать героя из фильма, выпуская похожие на лазер молнии. Наконец эта образина сдохла, но к нам приближались еще два десятка таких же. Я пустил ток под земле, зажарив демонов попроще и чуть разгрузив наших бойцов. А вот этих лавовых големов мне пришлось взять на себя. Никто так и не смог даже навредить им. Хотя умение жреца пришлось очень кстати, но оказалось очень уж энергозатратным. Вольт уже почти не справлялся с заполнением моего резерва, но этих тварей мы все же добили. И тут же перекинулись на других. Адских гончих мы с Вольтом быстро зажарили цепными молниями, крыс-переростков накрыли энергетической паутиной, а скорпионам хватило массовых молний, которые били по площади рядом с ловушками. Туземцы уже начали уставать, к раненым добавилось еще четверо. Ксюша и Саша уже выдохлись, а Борис потерял контроль над воздушными вихрями и взялся за меч. Максим был без сознания, его бедро было разодрано в клочья, а правая рука держалась только за остатки мышц и кожи. Черт, не хотелось отвлекаться от боя, но если не дать ребятам зелье сейчас, они не доживут до окончания битвы, истекут кровью. Я метнулся к раненым и достал мензурку, как вдруг затылком почувствовал неладное. Обернувшись к остальным, я увидел, как толпа демонов расступается, а из леса выходит очередное порождение безумной фантазии хранителей. Трехметровый демон, покрытый шерстью, с горящими красными глазами и ветвистыми рогами, двигался неспешно и уверенно, будто уже смаковал победу. Из пасти этого монстра вырывался черный дым, а вокруг тела виднелась огненная аура. Этот демон был больше всего похож на дьявола, каким его изображают в фильмах и играх. Только вот это не игра, и на кону стоит не только моя жизнь, но и жизни моих друзей, людей, которые доверились мне. Я создал вокруг себя электрический щит и рванулся вперед. Демон заметил меня, сделал шаг назад и вдруг метнул в меня молнию. «Хранители, вы там совсем охренели!»